Глава третья. Хотя экспертизой было установлено, что кровь, обнаруженная на медвежонке, принадлежала Фумиео Ямада, поиски, предпринятые в городе К и на месте происшествия, ничего не дали. Имелись все основания предполагать, что Фумиео Ямада была сбита автомобилем, и что труп ее куда-то увезли и бросили. Но никаких доказательств этому не было, и никто не знал, где их искать. Полиция прекратила расследование, и теперь у Аямады и Ниими остались одни и были бессильны что-либо предпринять. — Аямада-сан, что ж нам теперь делать? — спросил Ниими. — Не знаю, — ответил Аямада, безнадежно глядя в пространство. — Сдаваться нельзя. Но что еще мы можем сделать? Не зная, что ответить на вопрос Аямады, Ниими повторил. «Во всяком случае, главное сейчас не сдаваться. Кто же будет разыскивать вашу жену, если не мы? Мне все время кажется, что она зовет меня откуда-то издалека. Вас она, может быть, и зовет», — бросил Аямада в отчаянии. «О, Аямада-сан, я вас понимаю, но не нужно так говорить. Наоми зовет и вас». «Не оставайтесь глухи к ее голосу», — утешал и ободрял Ниими Аямаду. Он и сам нуждался в утешении. Потеряв Фумие, свою Наоми, он словно души лишился. Однако Аямаде не следовало этого знать. Ниими не имел права открыто скорбеть об утрате Фумие, и горе его поэтому было еще безысходней. В глазах общества его любовь была греховной. Ее надлежало таить от всех. Никогда раньше не случалось с ними любить женщину с такой силой. Благодаря Фумие он впервые понял, что такое любовь. В том же призналась ему и Фумие. Женился он по расчету. Расчет казался правильным. И не ими без особого труда достиг своего теперешнего положения. Но плата оказалась слишком высока. В семье им было холодно, неуютно. Они с женой просто жили под одной крышей, и не больше. И дети, появившиеся на свет, вовсе не были плодом их любви. Ниими не испытывал к жене ни страсти, ни нежности, ничего, кроме обычного чувственного влечения мужчин и женщин. И тут появилась Фумие. Они были словно созданы друг для друга. Казалось, какой-то поток подхватил их и понес в неизвестность. Поначалу они пытались сопротивляться этому потоку, но вскоре стало ясно, что он принесет их к водопаду. Чем сильнее влекло их друг к другу, тем тяжелее казалась неминуемая разлука. Невозможность быть вместе едва не сводила их с ума. И вот Фумие пропала. Скорее всего, ее уж не было на свете. Если бы она была жива, то, конечно, любым способом дала бы Ниими знать о себе. — Наоми, куда ты пропала? — без конца повторял Ниими, когда вокруг никого не было. Она все звала и звала его откуда-то издалека. — Милый, помоги, спаси меня! — явственно слышал он ее голос. — Где ты, Наоми, где? — взывал он к загадочному голосу, который так жалобно звал на помощь. Ночью сквозь подушку он звучал еще томительней, беспомощней. Ниими не находил себе места. — Наоми, если тебя уже нет в живых, пусть твоя душа укажет мне, где ты. Я приду и обниму тебя, и ты уснешь спокойно, — шептал Ниими, прижавшись ухом к подушке, пока не проваливался в тяжелый сон. Словно ему не дано было уснуть спокойно, пока не отыщется любимая.